Глава 25. Дрова. А Катю мучило тревожное ощущение. Кто-то где-то наломал таких дров, такого бурелома. О задержании Астраханова она узнала от Мещерского. Вечером он, как ураган, примчался к ним на квартиру. Они о чем-то тихо и горячо совещались с Кравченко на кухне. Но когда на пороге появлялась Катя, таинственно умолкали. У Кати же насчет задержания Астраханова вообще не возникло никаких дельных мыслей. Теоретически он вполне мог быть человеком, звонившим Сережке, но... Ей все время казалось, там, во время этой засады, Никита и Сергей то ли слишком поспешили, то ли, наоборот, безнадежно опоздали. Ощущение было смутным, ведь она представляла себе все случившееся лишь со слов Мещерского. Быть может, не нужно было сразу заламывать руки Астраханову, играть жесткое задержание, а сначала выждать, понаблюдать за ним. Ведь он всего-навсего окликнул Мещерского. Правда, Катя понимала, Колосов во что бы то ни стало пытался избежать огласки, а ведь там, в вестибюле, наверняка, находились и сотрудники института, и охрана. Но, может быть, все же следовало понаблюдать и не за одним Астрахановым, но и за Риверсом и Белкиным, ведь их тоже видел Мещерский. Она тяжело вздыхала. Полагаться на одни только голые факты оказалось весьма непростым делом. Факты мало что говорили о человеке, назначившем Мещерскому встречу. Факты мало что говорили и о задержанном Василии Астраханове. И Катя, вспоминая этого человека, невольно переходила от фактов к эмоциям, к своим личным впечатлениям. В который раз она задавала себе вопрос, похож ли этот Астраханов на него? Мучительно размышляла над ответом и с удивлением понимала, что у нее просто нет единого цельного образа того, кого они ищут. Впечатления были какими-то обрывочными, разрозненными, зыбкими. Это был не человек, призрак, и призрак этот словно бы окутывала густая мгла, темная, ночная. Чудовищный результат его действий — эти отрубленные, окровавленные человеческие кисти, выброшенные на обочину дороги, наполнял сердце Кати, когда она думала об этом, холодным ужасом. А в остальном все было как-то хаотически невероятно, непредсказуемо, неправдоподобно. Эти безумные ночные диалоги с Мещерским, какие-то психологические эксперименты с оттенком русской рулетки. Эпатаж с продемонстрированной видеокассетой, заснятое на ней хладнокровное убийство паренька из Салтыковки. Пугающая по своей жестокости расправа над студентом Масловым. Катя напряженно думала обо всем этом и представляла себе Астраханова, как он сидел тогда за банкетным столом, лениво, устало отвечая на вопросы, как пил твиши, словно и не чувствуя аромата и букета вина. Нехотя прислушивался к общему разговору, иногда меланхолично улыбался шуткам Скуратова, сказал что-то и Кате. Они тогда перекинулись всего двумя-тремя фразами, смысл которых она уже успела позабыть. Разговаривал с Мещерским. Стоп. Тут Катя заставила себя вспомнить как можно подробнее. О чем говорил Астраханов там, за столом, с Сережкой. Впрочем, и это она помнила ясно. Астраханов ничем особенно не отличал Мещерского среди прочих гостей. Чаще он обращался к Скуратову и Алагирову. Как Катя не пыталась напрячь память, единственной яркой деталью в образе этого человека был его карнавально-национальный костюм. Траурная черкеска, серебряные газыри, красивый наборный кавказский пояс. Она вспоминала там, за столом, он ведь сидел напротив нее. И она смотрела на его руки. Широкие рукава черкески были изящно отогнуты, черный бешмет, узкие тугие запястья, сильные пальцы. Он крошил хлеб, широкие ладони. Руки настоящего мужчины, крепкие кулаки. «У него, кажется, были дорогие часы», — вспомнила она вдруг, — «стильные такие, крупные, платиновые». И смотрелось это немного нелепо, часы поверх узкого черного манжета на пуговицах. Она закрыла глаза. Что еще из личных впечатлений о нем? Астраханов не производил впечатления человека с неуравновешенной психикой. Но они все не производили. Катя перебрала их в памяти одного за другим. Нет, чисто визуально все они походили на вполне нормальных людей, на нормальных. Даже этот Риверс. На следующий день, не выдержав неизвестности, она отправилась в розыск за новостями. Но кроме известия о том, что Астраханов был отпущен сразу же, после беседы в стенах управления розыска, новостей не было. Пришла, правда, справка из лицензионно-разрешительного отдела. В ней говорилось, что Василий Астраханов действительно имел в личном пользовании охотничье ружье, ружье импортного производства и два карабина. Все они были официально зарегистрированы. К тому же он являлся членом столичного общества «Спортивная охота». Сотрудники розыска запросили данные на Астраханова и в столичном, и в областном РУБОП, но там ничего этакого за ним не числилось. Он был просто состоятельным человеком, человеком с деньгами. Катя внимательно прочла запись допроса Астраханова. У Колосова был жуткий почерк, но она разобралась. Астраханов — потомок казачьего офицера из династии кадровых военных. Романтическое детство на горной погранзаставе, затем студенческие годы, химический факультет, оставленный ради работы лесничим заповедника и рейнджера-проводника. Астраханов, эмигрировавший из Азербайджана в Россию, почти даром оставивший там все имущество, все достояние своей семьи, фактически беженец, вдруг за какие-то 10 лет сколотил неизвестно какими путями капитал, приобрел особняк в Подмосковье, иномарку, занимается делами какой-то экспедиции с дипломатической крышей, участвует в каких-то политических интригах. Откуда у него деньги? Этот вопрос так до конца и остался непроясненным. Правда, по данным РУБОП, Астраханов с 1994 года являлся главным акционером ликероводочного завода «Росна» в Калужской области. Однако в последние два года, будучи избран сопредседателем Фонда культурного и духовного наследия при управлении делами окружного атамана Терского казачьего войска, активно бизнесом не занимался. В розыске, однако, стремительная карьера Астраханова особого недоумения не вызывала. «Ну, чему ты удивляешься?» — говорили Кате. «Мужик просто сумел подняться, подловил момент». Значит, голова есть на плечах, не горшок со щами. То, что у потомка казачьего Ясаула на плечах не горшок, это Катя очень четко себе представляла. Но в остальном... С Никитой она о засаде не говорила, чувствовала, не нужно. Начальник отдела убийств был мрачен, как туча. Кате казалось, он чего-то напряженно ожидает, быть может, данных наружного наблюдения. Ведь, отпустив Астраханова, они наверняка отправили за ним наружку, и вот теперь ждут, какими будут действия фигуранта. Но прошел день, другой, третий, прошла неделя, а новостей не было никаких. Рапорты наружного наблюдения действительно аккуратными пачками ложились на стол начальника отдела убийств. Астраханов все дни после инцидента находился в поле зрения сотрудников милиции. И все бы ничего, если бы не одна, однако весьма существенная деталь. Да, сотрудники оперативно-поискового отдела видели объект, но не слышали его. В загородном доме Астраханова, а это был мрачного вида кирпичный дом под железной крышей за высоким дощатым забором на окраине подмосковной Мамонтовки, обычного городского телефона не было. У Астраханова, естественно, имелся сотовый, а с сотовой связью у оперативников всегда возникали проблемы. К тому же из попытки установить негласное прослушивание в штаб-квартире военных историков в Харитоневском переулке и на конно-спортивной базе в Берсеневке ничего не получилось. Эти телефонные номера, как и номера Института Востока, находились в перечне не подлежащих проверке. Оставалось лишь наблюдать визуально, и наблюдение особой пищи для размышлений не давало. Фигурант вел размеренный образ жизни, вставал в половине седьмого утра, занимался в пристройке, оборудованной под мини-спортзал и сауну, силовой гимнастикой, завтракал в одиночестве, а затем уезжал на машине «Вольво», той самой, уже проверенной по учетам ГИБДД, и маршрут его в эти дни всегда был один — либо штаб-квартира в Харитоневском, либо база в Берсеневке. Там, кстати, он дважды оставался на ночлег в помещении клуба. Туда же в эти дни съезжалось немало людей. Кто они были такие? Все ли принадлежали к армии Юга России? Оставалось еще выяснять и выяснять. Один раз фигурант провел вечер на квартире в одном из домов у метро «Университет». Там, как оказалось, жила его мать, Астраханова Вера Сергеевна. Один из вечеров он провел в баре на Большой Дмитровке в компании, как это было указано в рапорте, двух своих знакомых, мужчин среднего возраста. Катя и Мещерский, доведись им заглянуть в тот бар, опознали бы в них Скуратова и Ворона. Компания просидела до 11 вечера, затем все чинно разъехались по домам. Астраханов возвращался домой на частнике. Он расплатился с ним и отпустил у ворот своего дома в Мамонтовке. Правда, в ту ночь, и это тоже было отмечено в рапорте, свет на втором этаже жилища Астраханова не гас до 3 часов ночи. Но чем занимался фигурант, вернувшийся в сильном подпитии? Выяснить детальнее просто не представлялось возможным. Итак, и Колосов это ясно понимал, тотальная круглосуточная слежка ясности не вносила. Никита, обдумывая ситуацию, брал за основу два предположения. Либо Астраханов не тот, кто им нужен, и он ведет привычный для него образ жизни, который вел и до инцидента. Либо он все отлично понимает и просто временно залег на дно. Еще во время допроса Никита почувствовал, этот ряженый казачий деятель — личность незаурядная и сильная. А поэтому... В пятницу Колосову позвонили из оперативно-поискового отдела. Заявка подходила к концу. Лимит наружки был полностью исчерпан. Никита попросил ради интересов дела оставить слежку за Астрахановым и на выходные. Но и в выходные тоже ничего не случилось. А в воскресенье Колосову позвонил агент Бархат.